Долгие проводы. В нашем классе появилась новая девочка. Оля Павлова. После школы я показал ей нашу длинную дорогу домой, и она пригласила меня в гости. Я пришел к Оле. Мы не без труда открыли и с великим удовольствием съели банку килек в томате с черным хлебом, попили чаю с домашним печеньем, и я даже познакомился с Олиными родителями. После чего мы пошли смотреть ее комнату. «Правда хорошая у меня комната?» – спросила Оля, когда мы вошли. Я огляделся. Комната была самая обыкновенная. В ней было все, что должно быть в детской комнате. Кровать, письменный стол, стеллаж с книжками, комод и шкаф. А множество кукол, игрушечной мебели и всякой другой мелочи указывали на то, что здесь живет девочка. «Очень хорошая комната», — похвалил я. «Просторная, обставлена со вкусом. Все очень красиво. Правда?» Оля покраснела от удовольствия. «Я рада, что тебе нравится». «У нас с братом тоже теперь есть своя комната», — продолжал я. «А в прежней однокомнатной квартире мы с ним спали за шкафом». «А у меня и прежде была своя комната», — заметила Оля. «Но я часто боялась спать одна в темноте и приходила к бабушке». «А теперь не боишься?» «Теперь не боюсь», — заулыбалась Оля. «Я уже большая, и к тому же у меня теперь за окном такие яркие огни горят, что совсем не страшно. Хочешь, покажу?» Мы подошли к окну, которое выходило на дорогу, где ездили машины с яркими фарами и было множество столбов с фонарями. «Смотри!» Оля подбежала к выключателю и погасила свет. После чего подбежала к кровати и села. «Дима, иди сюда. Присаживайся рядом». Я сел рядом с Олей. «Видишь, совсем не темно», — прошептала Оля и подняла голову. «Гляди на потолок». Я поглядел на потолок. Мало того, что комнату хорошо освещали уличные фонари, так еще по потолку постоянно проносились отсветы от автомобильных фар проезжающего транспорта. И от всего этого потолок казался живым. Мы сидели, наверное, минут 10 и в него пялились. «Действительно, тут нечего бояться», — в конце концов согласился я. «Так светло, что все видно. Я тебя очень хорошо вижу». «И я тебя хорошо вижу». И мы продолжили смотреть на потолок. Можно было хоть вечность сидеть так. Но Оля прошептала. «А можно еще в окно посмотреть? Хочешь?» «Хочу». Мы подошли к окну. Оля взобралась на подоконник и уселась на него с ногами, потому что тот был такой широкий и на нем ничего не было. «Залезай тоже», — пригласила Оля. Я присоединился к ней, и мы стали смотреть в окно. Но это было куда интереснее, чем смотреть на потолок. Впрочем, с Олей я готов был смотреть на что угодно. Хоть на потолок, хоть в пол, хоть на пустую стену. Какое-то время мы смотрели вниз на дорогу, по которой мчались машины, автобусы, а по тротуарам сновали прохожие. «А из наших окон можно смотреть только во двор», — заметил я. «Это тоже здорово. Всегда видно, кто из ребят во дворе играет. А еще можно со двора кричать и звать. Ванька все время кричит: „Тима, выходи!“ А вот Антон нипочем кричать не будет, всегда только звонит по мобильному или по домофону». «Ну, я бы тоже не стала кричать», — сказала Оля. «Зачем кричать? Это же неприлично. Потом зачем кричать, если можно позвонить?» «А я бы тебе стал кричать», — возразил я. «Правда?» — обрадовалась Оля. «И не постеснялся бы». Я сразу опомнился и стал оправдываться. Сейчас бы, конечно, не стал. Все-таки мы уже в 6 классе. Не солидно. А в 3-м или 4-м обязательно бы покричал. Это, конечно, да, согласилась Оля. В третьем классе и я бы покричала. Мы засмеялись и слезли с подоконника, потому что все-таки подоконник – это не то место, где можно долго сидеть. У меня уже стали затекать ноги. Мы вернулись в комнату и включили свет. «Что тебе еще показать интересного?» Оля завертела головой. «Хочешь, я покажу тебе свой фотоальбом?» «Хочу». И Оля показала мне фотографии. У нее был замечательный альбом. В каждой фотографии она сделала пояснительную надпись. Вот она пошла в первый класс. Вот она купается в море. Вот занимается вязанием. А я показал ей свои фотки, которые у меня в телефоне. У меня надписи не было, поэтому я ей все рассказывал, что на фотографии происходит. Так незаметно прошел еще один час. Наконец я вспомнил, что надо бы и честь знать, как говорит моя мама, когда мы слишком задерживаемся в гостях. Я демонстративно посмотрел на часы и вздохнул. «Мне пора». Оля тоже посмотрела на часы и тоже вздохнула. «Так скоро?» «Ага, уроки надо делать. Только всего задали». И вдруг мне в голову пришла очень важная мысль. «Пойдешь завтра в школу с нами? Мы ведь всегда всем двором в школу ходим. Возьмем тебя в нашу компанию». «Пойду», — обрадовалась Оля. «Я очень хочу быть в вашей компании». «Тогда встречаемся у первого подъезда, 8:10». Мы вышли в прихожую, подошли к вешалке, и я начал одеваться. Смотрю, а Оля тоже надевает куртку. «А ты куда?» – удивился я. «А я тебя провожу», – улыбнулась Оля. «Что же меня провожать?» – удивился я. «Тут всего несколько шагов до моего дома». «Ну и что?» – возразила Оля. «Я тебя все равно провожу. Посмотрю, где ты живешь, а ты мне покажешь место, где мы завтра будем встречаться перед школой». «О, это ты хорошо придумала!» – обрадовался я. «Я тебе все покажу, что в нашем дворе находится». «Мама, папа!» – крикнула Оля. «Я сейчас Диму провожу и приду». «Не задерживайся!» – голос Олиной мамы доносился из кухни. «Не забывай, что тебе надо уроки делать!» «Не забуду!» Мы вышли в подъезд, опять проехались в новейшем говорящем лифте и вышли на улицу. «Вон мой подъезд», — показал я Оле. «А вон у той арки мы встречаемся и идем в школу. Пойдем посмотрим поближе». Мы прошли к арке и несколько раз прошли через нее туда и сюда. «Завтра здесь, 8:10», — объяснил я. «Не заблудишься?» Оля замотала головой. «Теперь пошли к моему подъезду», — предложил я. И мы пошли к 7-му подъезду, в котором я живу. Дошли до него и остановились. «Хочешь зайти ко мне в гости?» — спросил я. «Хочу», — улыбнулась Оля. «Но, к сожалению, уже поздно. Уроки надо делать». «Да, уроки надо делать», — согласился я и вздохнул. «Только ведь как-то получается, ты меня проводила, а теперь что же, одна домой пойдешь? Давай теперь я тебя провожу, а то вдруг тебя кто-нибудь обидит по дороге. Мало ли что в темноте может произойти». «Проводи», — согласилась Оля. Я проводил Олю до ее дома и подъезда. Жаль только, что она близко так живет. На провожание ушло 3 минуты, хотя мы старались идти медленно. Можно сказать, плелись словно старички. «Вот я и дома», — засмеялась Оля. «Никто меня не обидел. Теперь давай я тебя провожу». «Проводи». Мы медленно пошли к моему подъезду. По дороге болтали и смотрели вокруг, хотя стало уже так темно, что почти ничего не было видно. «Теперь я тебя провожу», — сказал я, когда мы все же пришли ко мне. Мы поплелись к Олиному подъезду. И уже были недалеко от него, как зазвонил Олин телефон. Когда она поднесла его к уху, раздался строгий голос ее мамы и велел прекратить наматывать круги и идти делать уроки. «Я уж тебя сегодня проводить не смогу», — с сожалением вздохнула Оля. «Мама уже ругается. Пойду домой». Когда за ней закрылась дверь подъезда, я тоже побежал домой. «Где ты был?» — накинулся на меня младший брат Лёшка. «Я тебя потерял! И на звонки ты не отвечаешь!» «А я отключил звук, чтобы меня не отвлекали», — ответил я. «С Олей гулял». Лёшка хитро прищурил глаза. «Гулял? Я так и знал!» Лёшка даже ногой притопнул. «Что-то ты все время стал с девчонками проводить. То с Соней, то с Даной, теперь вот с Олей». Я тоже вздохнул. «Ну я же не виноват, что так получилось. Надо же было человеку показать нашу улицу и длинную дорогу». «Я понимаю», — согласился Лёшка. «Она ведь в нашем районе новенькая, а новеньким надо помогать». «Вот видишь», — обрадовался я, — «ты сам все понимаешь. А завтра она с нами пойдет в школу». Я еще не знал, что мы с Олей завтра в школу не попадем.